Глава 22. Арина. Ты слышал, да? Я с содроганием растворяюсь в холодной тишине динамиков. Вокруг даже как будто потемнело. Слышал, да. Напряженно выдыхает он. Я осознаю. Даже не спрашиваю, рад ты или нет. Неожиданно, конечно. Ариш, я не могу сказать, что не рад, просто... Да, это чертовски неожиданно. И вносит новые коррективы. Так витает в воздухе. Когда ты узнала? Недели полторы назад я хотел рассказать тебе, когда вернешься, но представляю, что ты напридумывал себе вчера, поэтому вот так. У врача была? Его голос звучит настороженно. Еще нет. Сходим вместе. У тебя ничего не болит? Кроме сонливости и тошноты, все в порядке? Обеспокоенно интересуется Нил, согревая этим мое продрогшее за полдня сердце. Нет. Что такое? Тут же реагирует он, бурно, взволнованно. По тебе очень скучаю еще. Чёрт, Арина! Напряженно бросает он и расслабленно смеется. Точно? В остальном все хорошо? Ну да, не болит ничего. Да я не знаю даже, на что внимание обращать. Иногда просто как будто тяжесть внизу живота. Но это от усталости. Сила быстро заканчивается. Запишись, пожалуйста, на прием как можно скорее, но чтобы я уже вернулся. Нужно проконсультироваться, чтоб точно все нормально. Да и занятия твои. Ариш, а ты можешь пропустить пару тренировок? Я молчу. В этот момент бреду к дому. Не дойдя пары шагов до лестницы, замираю. Даже не знаю, что ответить ему. Растяжка и несложные элементы не навредят, я не буду заниматься в полную силу. Ариш, я настаиваю, всего лишь пара занятий. Ну, хорошо, нехотя соглашаюсь я. Нил, а ты теперь что будешь делать со своими инвесторами? Я различаю, как любимый нервно выдыхает в трубку. Давай мы это обговорим, когда я вернусь. Вместе рассмотрим возможные варианты. Все, какие найдем. Но ты еще не дал им ответ? С надеждой тяну я. Пожалуйста, он ведь может хотя бы обсудить это со мной. Ну, пожалуйста. Он ведь не примет вот так единоличное решение, заставив меня смириться. Ну, пожалуйста. Я понимаю, что ему нужно ехать, но хотя бы, чтобы мы вместе это обговорили. Нет, малыш. Слишком напряженно отвечает Нил. Еще не дал им ответ. Глухо повторяет он. Нил... Прости меня за эти слова, но ты так нужен рядом. Очень-очень. Я... Понимаешь, я не планировала рожать ребенка сейчас. Не задумывалась пока о детях. Я вообще не знаю, что делать. Я понимаю, маленькая моя. Это не входило в наши планы. Но теперь уже так. Нам нужно просто договориться, как все это будет выглядеть дальше. Настроиться. Я в полной растерянности. Нил не злится, он успокаивает меня и осторожно подбирает слова. Старается поддержать. Я думал, он выйдет из себя, вспылит. Ты не расстроен? Ариш, об этом вообще нет и речи. Я думала, ты будешь меня обвинять, что это я виноват. Это же я. Арина, ребенка мы сделали вместе, не забывай об этом. И ты пока не думай ни о чем, ладно? Просто отложи эти мысли на потом. Когда я вернусь, обсудим. Сейчас не надо. Если вдруг что-то, если ты почувствуешь себя нехорошо, звони мне в любое время дня и ночи. Ладно. Спасибо. Нил. Да. Папа с Ирой знают. Вчера мне было очень плохо, и я не смогла не рассказать им. Молчание. Оно добивает. Каждый раз эта отвратительная тишина режет меня без ножа. И? Папа просил тебя приехать к нам. Логично. Приеду. Проговаривает он четко и уверенно. «Ариш, ты только пообещай мне». «Что?» «Ничего не предпринимать, не поговорив со мной. Пожалуйста, держи меня в курсе. Врачи, анализы и вообще все. Я очень тебя прошу». «Как скажешь». Соглашаюсь я отзывчиво, не совсем понимая, куда он клонит. «Милый, извини, я пришла домой. Меня тошнит. Бежать нужно». «Надеюсь, он не обидится». «Да, конечно». Его голос набирает силу. «Беги». Маленькая моя. Целую тебя. И я тебя, котенок. Котенок. Он впервые меня так назвал. Котенок, мне нравится. Чуть не мурчу я в трубку. Мне тоже. Нил. Она отбивает вызов, а я подхожу к окну, разглядываю хмурую, бесцветную картину. Телефон выпадает из ослабевших пальцев. «Но ты еще не дал им ответ?» «Нет, малыш, еще не дал им ответ». «Пиздец!» Автоматной очередью по мне.